Глава 10. Оля Ланцова поднесла глазам руку с часами. Было без 3:10. Впрочем, она могла и не смотреть на часы. Только-только прозвенел звонок на второй урок, а он начинался без 5:10. «Ну же, встань и иди!» В который уже раз мысленно приказала себе Оля. «От тебя, может, и правда зависит жизнь». Но не сдвинулась с места. Скамейка, на которой она сидела, стояла в стороне от парадного крыльца. К тому же ее заслоняли кусты рябины. Из окон второго этажа, например, из учительской, она была видна. «Кто-нибудь из учителей?» — думала она с удивлением. «Наверное, поглядывает на меня. Еще бы! Идут уроки, а барышня Ланцова битый час прохаживается на скамейке. Надо, надо!» А вдруг за ней наблюдают те, и стоит только двинуться с места, как... Оля еще раз огляделась. Рядом, конечно, никого не было, да и не могло быть. А вот что подальше. Она видела на расстоянии каких-нибудь 10 метров, а отличить человека от куста могла только в 3 шагах от себя. И что я все оглядываюсь? Ну же, вперед! А там будь что будет, встану и пойду. Вот по этой дорожке направо, потом налево и еще раз налево по дубовой аллее до ворот. Ну а за воротами в сторону милиции, пусть догоняют. Но встать со скамейки не было сил. Надо было сразу идти, как только получила записку. Она и не собиралась задерживаться, просто хотела немного посидеть, а потом, как бы прогуливаясь, дойти до ворот. Ей казалось, что так безопасней. И вот прилипла к скамье, испугалась. То ей казалось, что бандиты или кто там они не дадут ей выйти, то думала, что страхи пустые. Этим людям надо скорее разбегаться, чем нападать. Нет, она ни на секунду не забывала, что ее ждут, что надо бежать, но страх был сильнее. Боже мой, как глупо, как это глупо! Только потому, что мои одноклассники считают меня самой зрячей, я должна подставлять себя, но я не хочу. Оле стало жаль себя, и слезинки щекотно побежали вдоль носа. «Но кто-нибудь увидит меня плачущей», — спохватилась она, — «начнут приставать с расспросами». Она поспешно вытерла слезы, но жалость к себе не прошла. «Они меня подставляют», — думала она, расстравляя жалость к себе, — «потому что я для них не своя, не Томку послали, а меня». Первушин же прямо сказал, «Наш круг скрепляет вера друг в друга и понимание возможностей каждого из нас». А я не прониклась ни этим пониманием, ни этой их верой, да и вряд ли когда-нибудь проникнусь. Теперь Оле казалось, что до болезни все в ее жизни было так замечательно. Особенно она любила середину сентября. Еще блаженствует лето, но уже ощущается что-то иное. Каждое утро, выбежав из дому, она видела улицу с липами, знакомые лица встречных и бездонное небо над городом. По дороге в школу она с любопытством подглядывала, кто как одет, кто как выглядит и, конечно, кто как смотрит на нее. Вот уж это она замечала прежде всего. Правда, старики, а ими она считала всех, кому за 30, были не в счет, хоть и приятно было ловить на себе их взгляды. В школу Оля ходила без пропусков, но уроки ее интересовали мало. Скучно. Школьные старухи пытались вдолбить им, тинейджерам, в голову всякую ненужную ерунду. Алгебраические уравнения, геометрию, образы, придуманные писателями. Однажды мать случайно прочитала Олины ответы на вопросы, которые продиктовал историк. «Кто ваш идеал? Сколько книг вы прочитали за минувшее лето?» «Как много у тебя ошибок», — сказала она. «Да здесь это роли не играет», — отмахнулась Оля. Мать рассмеялась. «Быть грамотной нужно всегда. А кому это нужно и для чего? Почему ты эти ошибки замечаешь? Слишком грамотная. А я вот их не замечаю». «Да где их тебе замечать, если ничего не читаешь, кроме разве реклам? Еще учебники», — уточнила Оля. Она не собиралась распространяться, что сейчас учеба как таковая ничего не значит. Даже не напомнила матери, что та, инженер-конструктор, работает официанткой в кафе. Впрочем, не она одна. Сколько тех, кто в свое время позаканчивали институты, техникумы. А когда заводы и фабрики встали, почти все оказались без работы, а главное, без денег хотя бы на прожитье. Вот и мать. Два с лишним года мыкалась, что-то перепродавала. И только потом ей повезло. Взяли официанткой в кафе. Официантка из нее наверняка получилась не самая расторопная и услужливая. Оля никогда не была в этом гадюшнике и даже не думала, как там матери. Слишком это было тяжело и унизительно. К матери Оля относилась... Она сама не могла бы сказать в точности, как относилась к матери. Конечно, была привязана, ведь это была единственная родная душа на всем свете. И в то же время ей было смешно, когда в ответ на ее вопрос, почему она одна, мать всякий раз говорила: «Да ну их, этих мужиков! Одна обуза! Возни с ними! Родила тебя, а больше мне ничего не надо». Но, как теперь понимала Оля, дело было не в этом. Или вот еще. Рухнула оборонка, а с ней вместе и завод, где работала мать. Она рассказывала, что ее знакомые начальники и начальнички здесь же, на заводе, стали делать, как говорится, свой бизнес, создавали кооперативы, всякие ООО. Мать якобы не раз приглашали работать в этих новоявленных шарашках, но она отказывалась. Уж очень сомнительными были компании. Может, и приглашали, всякий раз думала Оля, слушая ее, но предлагали, наверное, что-нибудь ерундовое. Набегавшись за день с подносами, мать приходила домой без рук, без ног и, конечно, злая. А минувшим летом она несколько раз заявлялась в крепком подпитии. Оля догадывалась, что в ее отсутствие она приходила такой, быть может, каждый вечер, да еще не одна. Все это Оле не нравилось, но ни словом, ни намеком она это не показывала, просто молча злилась. Бывая на каникулах, Оля редко выходила из дома. Не выходила бы вовсе, но так скучно сидеть одной в четырех стенах без дела. На улице, где она жила, да и на окрестных улицах, ее, конечно, многие знали. Непременно кто-нибудь здоровался с ней, но обычно это были взрослые. Ее расспрашивали о зрении, о здоровье и о том, где она теперь живет и учится. Те же, кто интересовал Олю, не окликали ее. Возможно, никто из них не бывал поблизости в часы ее прогулок. Иногда Оля заходила к прежним подружкам, но зачастую не заставала их дома. «Она теперь взрослая», — вздыхали домашние. «Разоделась, накрасилась и за дверь». А если она и заставала кого-то дома, то ей приходилось выслушивать сбивчивые рассказы без начала и концов о состоявшихся и несостоявшихся свиданиях, о каких-то гадам, которым нужно от девчонки только одно, и о каких-то Надьках, Ритках, Светках, которые так и норовят перехватить этих гадов. Тараторя все это, подружка обычно вертелась перед зеркалом, так и сяк, разглядывая себя. Предстояло очередное свидание. И изредка кто-нибудь из девчонок вдруг предлагал: «А пойдем сегодня с нами?» «Да ты что?» «Пойдем, нечего дома киснуть. Как раз Сережка сказал, что он какого-то друга приведет, и нас будет трое на трое». «Нет», — уже решительно говорила Оля. «А почему?» «Ну, у меня это самое». «Надо же», — огорчалась подружка. Отказываясь, Оля понимала, что упускает, может быть, последний шанс приобщиться к бурной жизни взрослых девчонок. Но понимала она и другое. Ей в этой их жизни нет места. Кому она нужна, почти слепая? Всякий раз после встреч с прежними подружками Оля возвращалась домой с чувством, которое она не знала, как назвать. Она была обижена. Но на кого? Да не все ли равно? Хотелось кого-то обвинять, выместить на ком-то эту свою обиду. А рядом была только мать. И Оля с трудом, но все же сдерживала себя. Мать, конечно, замечала эту взвинченность и, конечно, догадывалась о ее причинах. Но то ли она чувствовала, что потеряла моральное право наставлять, то ли просто не знала, какой же из ниточек придерживаться почти ослепшей дочери в нынешнем житейском лабиринте. Когда Оля приехала домой на майские праздники, мать чуть ли не в дверях радостно сообщила: «А я присмотрела тебе такой зашибенный костюмчик. Под праздник нам кое-что подкинули». «Спасибо, мам», — отозвалась Оля. Оказавшись после нескольких месяцев отсутствия дома, она всякий раз испытывала радостное оживление, особенно в первые часы. «Подожди, вот когда примеришь его...» «Так ты купила?» «Ну, конечно! И совершенно случайно. Побежала за сигаретами, а на углу Первостроителей и проспекта теперь маленький магазин. Я туда заглянула и, представляешь, сразу увидела юбка, маечка и такая размахайка. На маечке и на размахайке серебряной ниткой такие узоры, вроде ромашек. Да сейчас!» Мать метнулась в комнату, гардеробу, но Оля сказала: «Я только умоюсь». Костюм оказался Оле в пору, словно бы для нее и сшитым. Стоя перед большим во весь рост зеркалом, она любовалась собой. Маечка облегала плечи и грудь, не скрывала того, что выигрышна, а юбка была короткой, но в меру. Такого наряда у нее никогда еще не было. «Спасибо, ма!» Ей захотелось побежать к кому-нибудь из подружек, например, к Таньке. Небось, такого костюмчика у той нет. Но за окнами уже смеркалось, да и мать обиделась бы. Не успела заявиться, как убегает. Выпал редкий случай побыть вместе. Ведь все праздничные дни с раннего утра и до поздней ночи матери предстояло работать, и Оля позвонила Таньке. «Может, завтра?» Но та не дала даже договорить. «Ой, ты знаешь, я утром к 10 линяю. У нас такая компашка. Ну, я к тебе заскочу. Ты когда сваливаешь?» 4-го вечером». 4-го! — воскликнула Танька. «Ой, тогда не обещаю». День 1 мая выдался солнечный, даже жаркий. Напрашиваться кому-то в гости Оле расхотелось, ну и сидеть одной в квартире было скучно. И она решила просто пройтись по окрестным улицам. Она надела обновку, еще раз так и эдак повертелась перед зеркалом. «Хороша я, хороша!» — пропела она и добавила вдруг свое, уже не из песенки, «и клево одета». Во дворе было почему-то безлюдно и тихо. Лишь из какого-то окна слышалось бормотание телевизора. Оля шагала неспешно, глядя себе под ноги. Ходить теперь приходилось именно так. А какой легкой, летящей была ее походка перед болезнью. На улице было нисколько не оживленней. Мимо по мостовой вяло проныривали машины, взблескивая на солнце металлическими частями. «Куплю-ка я мороженого», — решила она. Ближайший киоск находился неподалеку, но надо было перейти на другую сторону улицы. Оля подошла к краю тротуара и встала, ожидая, когда в веренице машин возникнет безопасный просвет. И тут кто-то схватил ее за плечо. Оля обернулась. Перед ней стояла женщина. «Ты куда?» — испуганно спросила она. «Тут же машины». «Спасибо, но я...» «Ты меня не узнала?» «Я мама Светы, Филимоновой Светы. Здравствуйте». «Ты куда?» «На площадь. «Так я тебя отведу». «Я сама». «Нет уж, сегодня столько пьяных». «Кто же это Света Филимонова?» — пыталась вспомнить Оля. «Не одноклассница и не соседка по подъезду. Наверное, соседка по дому, а может и по двору». Возник ожидаемый просвет, и Оля шагнула на мостовую, увлекая за собой непрошенную провожатую. «Как дела у Светы?» — поинтересовалась она, когда они добрались до противоположного тротуара. «Да вся в пеленках, в постирушках. Она ж второго родила». «Да вы что? А я смотрю на тебя, прямо куколка в этом костюмчике. Ну такая красотка! Вот только глазки!» Они вместе дошли до киоска, и Оля купила мороженого. Тут мама неведомой Светы вспомнила, что ей надо еще заглянуть в кондитерский, и исчезла. А Оле уже не хотелось гулять. Она вернулась домой, сняла костюм. «К чему рядиться?» — думала она, — «зачем прикидываться?» И больше она не надела его ни разу. Однажды, где-то в середине июля, мать спросила: «Ты совсем забраковала троечку?» «Какую троечку?» Оля и в самом деле не сразу поняла, о чем это мать. Она чистила молодую картошку, стараясь срезать кожуру как можно тоньше. «Ладно тебе», — бросила мать. «Что случилось? Я думала, может, где испачкала, посмотрела. Нет, все в порядке. Она ж тебе понравилась». «Конечно». «Почему не носишь?» «А куда я хожу?» «Для того я и купила, чтобы модно одетая, чтобы тебя видели, замечали. Костюмчик броский». «Костюмчик, да», — сказала Оля и вдруг заплакала. Просто из глаз хлынули внезапные слезы. Мать неловко сбоку обняла ее. Так они и стояли над кухонной раковиной и плакали.